Глава 14. Проснулась Алича рано. Ей не терпелось поскорее вернуться в парикмахерскую, рассказать Розе о перекрывающихся сердцах и непременно получить рисунок обратно. Нужно только дождаться открытия. Однако, подойдя к зданию уже после 10, она обнаружила, что двери по-прежнему на замке, и обескураженно застыла, разглядывая опущенную ставню. И что теперь делать? Может, парикмахерская откроется позже, и ей стоит заскочить днем? Хотела постричься? Боюсь, с этим придется обождать. Она обернулась. С противоположного тротуара за ней с улыбкой наблюдал Себастьяна, молодой человек из Римской арт-галереи. «В каком смысле?» — удивленно спросила Алича, дождавшись, пока он перейдет дорогу. «Хозяйке вчера стало плохо, даже скорую вызывали. Говорят, ничего серьезного, но, похоже, пару дней ей придется отдохнуть. Что-то не так?» — поинтересовался Себастьяна, заметив ее разочарование. Алича наигранно улыбнулась и тут же почувствовала, что на глаза опять наворачиваются слезы, а голова идет кругом. В последние несколько дней это случалось слишком часто. «Да чего же глупо», — сказала она себе, но поделать ничего не могла. Все шло не по плану. Заметив, что она пошатнулась, Себастьяна заботливо подхватил девушку под руку. «Слушай, может, выпьем по чашечке кофе, и ты мне все расскажешь? Вдруг я смогу помочь?» Он отвел Алича в ближайший бар. Близилась зима, однако день выдался солнечный и сравнительно теплый, поэтому они устроились за уличным столиком и стали ждать официанта, чтобы сделать заказ. «Ты ведь сицилийка? Пробовала когда-нибудь маритоцци?» — спросил Себастьяна. «Нет». «Что ж, восполним этот пробел», — беззаботно заявил он. Маритоцци, сдобные булочки с прослойкой из взбитых сливок, оказались нежнейшими, а кофе источал восхитительный аромат. Себастьяна, заказавший себе только макиато, с детским восторгом наблюдал, как Алича поглощает десерт. И только когда она закончила, попросил объяснить, что ее тревожит. «Даже не знаю, с чего начать. Выбирать между собственными несчастьями и злоключениями тети Ирен в самом деле затруднительно», — с горечью подумала Алича. И благоразумно решила начать с последних, а точнее, с рисунка, висящего в парикмахерской. После чего, поскольку все это было взаимосвязано, перешла к мастерской Ирен, долгие годы простоявшей запертые к великолепным картинам, которые там хранились, а потом и к Танкреди с его загадочным исчезновением. Себастьяна слушал внимательно, не перебивая, и рассказ Аличи лился, не встречая препятствий, как полноводная река. «А ты не спросила у Рози, когда именно ее муж нашел рисунок?» «Нет, не спросила. Думаешь, это может быть важно?» «Важна каждая деталь. Ты сказала, что тетя вела дневник. Она когда-нибудь упоминала о перекрывающихся сердцах? Зачем они сделали две копии, и почему исчезла только одна? Может, ее ограбили?» «Нет, об этом она не упоминает. Но я еще не все успела прочесть. Знаешь, тетя как будто вырвала страницы из дневника и развесила их по всему кабинету в ей одной известном порядке. Но, думаю, если бы в мастерскую проникли воры, они первым делом вынесли бы холсты, а к ним, судя по количеству пыли, уже давно никто не прикасался. Хотя они, уж поверь, просто восхитительны. Что ж, тогда исходим из предположения, что рисунок был у одного из владельцев, то есть у Ирен или ее возлюбленного. Зная, что муж Рози нашел его после побега Танкреди, логично предположить, что рисунок потеряла Ирен. Однако это весьма сомнительно. В противном случае твоя тетя искала бы его и наверняка нашла. Конечно, Ирен могла избавиться от него по собственной воле, но если учесть, как ревностно она хранила парное сердце и другие работы Танкреди, эта гипотеза меня не убеждает. Предположим, все произошло до или в ту же ночь, когда исчез сам Танкреди. Будь мы полностью уверены, что рисунок по-прежнему был у него, возможно, смогли бы разузнать что-нибудь о том, где он был и что делал. Себастьян умолк, погрузившись в собственные теории. «В общем, как бы то ни было, ты меня заинтриговала», — сказал он наконец. «Теперь мне ужасно хочется взглянуть на эту тетину мастерскую. Может, покажешь как-нибудь на днях?» «Конечно», — рассеянно кивнула Аличе, которой вдруг пришло на ум еще одно странное совпадение, казавшееся далеко не второстепенным и мучившее ее с тех самых пор, как она о нем узнала. Проведя в тщетном ожидании Танкреди несколько недель, превратившихся затем в месяцы, почти не выходя из дома в надежде, что он в любую минуту может вернуться, Ирен отправилась искать его на Сицилию, в родной городок. Тетя была убеждена, что именно туда он и вернулся. Более того, упомянула об этом в одной из записок, непонятно зачем, развешанных потом по стенам кабинета. А сверху пририсовала красную стрелку, указывающую прямо на полароидный снимок с парными рисунками перекрывающихся сердец. На листке даже стояла дата — за несколько дней до того, как Ирен внезапно возникла на пороге ее родного дома. Выходит, именно поиски Танкреди стали причиной их встречи. Поначалу Аличе только обрадовалась, обнаружив в тетиных записях подтверждение собственных детских воспоминаний. Но чем больше она об этом думала, тем необычнее казалось ей это совпадение. «О чем размышляешь?» — поинтересовался Себастьяна, от которого не ускользнула ее внезапная задумчивость. «Вот я сказала, что тетя Ирен оставила дневник, да? Но только это не тетрадь с записями в хронологическом порядке, а множество разрозненных листов. Часть развешана по стенам мастерской, среди картин и набросков, и соединена друг с другом красными линиями или стрелками, как будто Ирен пыталась собрать воедино всю доступную информацию и самые важные улики, воссоздать карту перемещений Танкреди или, по крайней мере, мест, где он мог оказаться. На одном из таких листков, датированном 25 июля 1978 года, то есть примерно через 8 месяцев после его исчезновения, она пишет, что собирается отправиться за Танкреди на Сицилию. И несколько дней спустя действительно оказывается на острове. Это я знаю точно, поскольку в начале августа того года она без предупреждения возникла на пороге моего родного дома. Как сейчас помню, мне тогда было всего 6 лет. И эта незнакомка произвела на меня неизгладимое впечатление. Я еще никогда не встречала такой притягательной женщины. Но теперь мне кажется, что в тот день Ирен была охвачена какой-то странной тревогой. Она то и дело озиралась, словно ожидая кого-то увидеть. По молодости лет я этого понять не могла, но теперь знаю, какое горе скрывалось за этой внешней беззаботностью. «То есть она искала Танкреди у тебя дома?» Казалось, Себастьяна поражен не меньше самой Аличи. «Да, и я не могу понять, почему». В записях, сделанных перед отъездом, Ирен напирает на то, что Танкреди приехал из небольшого городка по соседству с ее родными местами и что именно там его и следует искать. Похоже, она была уверена, что он вернулся к другой, к своей прежней любви. Но никаких подробностей, кем была та женщина, нет. Ясно лишь одно — тогда она по-прежнему жила на Сицилии. «Может, твои родители знают? В конце концов, не случайно же Ирен пришла к вам домой. Ты их не спрашивала?» Однако перспектива разговора с матерью Аличи не прельщала. «Там все непросто», — ответила она. У дверей галереи они с Себастьяна простились. Его ждал Валерио, ее смена в тратории. Напоследок молодой человек расцеловал Аличи в обе щеки, оставив приятный запах лимона и сандала, и предложил обменяться телефонами, чтобы на неделе встретиться еще раз. Ему не терпелось увидеть мастерскую Ирен и все ее сокровища. «Помни, ты обещала!» — крикнул он ей вслед. «Да чего же Себастьяна милый?» — думала Аличе, направляясь в сторону траттории. «А еще умный и невероятно вежливый. Тогда почему же она ничего не чувствует, хотя стоит лишь подумать о Чезаре с его напористыми, даже грубыми объятиями и засосами, которые он оставлял на шее, как у нее подкашиваются ноги?» В тот день посетителей в Паллароле было неожиданно мало, и Алича закончила пораньше. Но едва она вошла в квартиру, как зазвонил телефон. «Привет, малышка, чем занимаешься? Ты же не обиделась из-за этой ерунды?» Надо же, стоило Аличе увериться, что у него теперь другая, и больше он не позвонит, как Чезаре снова удалось ее удивить. «Было бы чудно, если бы ты подгребла ко мне, скажем, через часок», продолжал он, не дав ей возможности вставить и слово. «Успеешь, как думаешь?» Судя по тону, это был скорее приказ, чем вопрос. «Зачем? Хочешь объясниться?» — недоуменно переспросила Алича. «Короче, подваливай», — лаконично ответил Чезаре и бросил трубку. Боль от измены, слезы, разочарование — все вдруг исчезло, словно по волшебству, сметенная волной возбуждения, смешанного с растерянностью. Алича взглянула на часы. В такое время автобус будет тащиться целую вечность, а на счету каждая минута. Метнувшись в спальню, она распахнула гардероб и выбрала платье в горошек с мягкой юбкой и лифом, соблазнительно очерчивающим грудь. По крайней мере, так сказал Давида, когда она его примеряла. Потом наскоро подкрасила ресницы, провела по губам карминово-алой помадой, накинула пальто, бросила напоследок взгляд в зеркало, осталась довольна увиденным и, схватив сумку, понеслась вниз по лестнице. Автобус подошел почти сразу, но Аличи все равно опоздала, да к тому же запыхалась, хотя от остановки старалась не бежать. Наверное, это от волнения, решила она. Интересно, что хочет сказать Чезаре? Должно быть, сожалеет о том, как с ней обошелся, и решил попросить прощения. Алича надеялась на его раскаяние, хотя уже почти не верила, что это и в самом деле случится. Сердце билось чаще от самой возможности его увидеть. Может, это и не любовь, может, просто физическое влечение, но в любом случае нечто невероятно сильное. Дверь в квартиру была приоткрыта, и она вошла, радостно крикнув с порога: «А вот и я!» «Ну, наконец-то!» — буркнул в ответ Чезаре. Слезая с кровати, он пнул куда-то в угол скомканный журнал, который до сих пор держал в руках. Как показалось Аличи, порнографический, хотя ставни были опущены, и она толком ничего не могла разглядеть. «Спешила, как могла», — начала она, сбрасывая пальто, но Чезаре без лишних слов прижал ее к стене и так грубо сунул руку в декольте, что платье затрещало. «Снимай трусики», — прошипел он ей на ухо. Аличи подчинилась. Чезаре опрокинул ее на кровать, забрался сверху, но потом передумал и схватил за волосы, притянул к эрегированному члену. «Давай, будь умницей, отсоси», — хрипло пробормотал он. Кто-то способен терпеть унижение вечно, но для нее это стало последней каплей. Чезаре перешел черту, о существовании которой Аличи доселе не подозревала, но теперь видела совершенно отчетливо. Извернувшись всем телом, она резко высвободилась из цепких объятий, вдруг показавшихся ей омерзительными. Потом, пошатнувшись, натянула трусики, поспешно скрепила прореху на платье заколкой для волос и в два прыжка оказалась у двери. «Эй, ты чего?» Голос Чезаре казался скорее удивленным, чем сердитым. «Ты что, обиделась? Да я просто перепихнуться хотел. Могут у мужика быть потребности, а? Если что не так, сразу бы сказала. Только время зря потратил». Выкрикнул он ей вслед и добавил, уже набирая следующий номер. «Дверь за собой прикрой. Замок сломан». Поездка на Сицилию оказалась бесполезной. Ни следа, ни зацепки. Танкреди. Сердце обливается кровью, стоит только написать его имя, но именно эта боль мне сейчас и нужна. Танкреди. Танкреди. Танкреди. Он просто исчез, как сквозь землю провалился. И все-таки везде, куда бы я ни шла, на узких улочках или в чужих гостиных, мне чудился незримый намек на его присутствие. След босой ноги в выгоревшей траве, запах одеколона, которым он обычно пользовался, дуновение ветерка среди полуденной жары. Словно он был здесь лишь мгновение назад. Это чувство не отпускало меня все то время, пока я была на острове. Я надеялась увидеть его и одновременно так боялась, что страх почти взял верх над желанием. Можно было устроиться в опустевшем родительском доме, который давным-давно пора продать, да не хватает духу. Однако я предпочла гостиницу в Палермо. Решила, что не готова ворошить свою мятежную юность со всеми ее ранами и обидами. Хотя, может, никогда и не буду готова. Я приехала сюда со вполне конкретной целью и нырять в бездонный колодец воспоминаний не собираюсь. Хватит с меня Танкреди. Первым делом я отправилась в его родной городок. Дом, который он мне столько раз описывал, я узнала сразу. Узкий балкон с железными перилами, облупившуюся стену, потемневшую деревянную дверь. Но на стук вышла молодая женщина, не имевшая никакого отношения к родителям Танкреди. Сказала, что сама родом из Кальтенисетты, перебралась сюда года 3 назад, и к тому времени дом уже принадлежал некоему адвокату, у которого она его и сняла. О семье Танкреди она что-то слышала, но очень смутно, мол, жили здесь когда-то такие, а куда подевались, кто их знает. Единственное, в чем она была 100% уверена, из города они уехали. Вернувшись в полицию, я, чтобы отвлечься, сходила в церковь Успения Богородицы взглянуть на старинный, написанный еще в конце 15 века, фламандский триптих, где изображена знаменитая Матер Сапьентае, Матерь Премудрости, Мадонна с младенцем Иисусом и раскрытой книгой в окружении святых и музицирующих ангелов. Сколько раз мы обсуждали ее с Танкреди. Образ просто великолепный, невероятно богатый деталями, особенно это касается фигур и драпировок. Его долгое время приписывали художнику, условно называемому «мастером вышитой листвы», но потом кто-то выдвинул гипотезу, что за этой таинственной фигурой скрывается сразу несколько человек, возможно, целая школа. Впрочем, я по-прежнему предпочитаю считать этот образ творением единственного загадочного мастера. Фасад церкви Успения, как и многих других сицилийских церквей, обветшалый, запущенный, но внутри хранится настоящее сокровище, а красота способна исцелить любые раны. Найдя утешение в церкви, я почувствовала, что справлюсь и с последней задачей, которую себе наметила, неприятной, поэтому оставленной напоследок в надежде, что решать ее не понадобится. Хотя, с другой стороны, все вышло не так уж и плохо. К моему облегчению здесь Танкреди тоже не появлялся. Я и в самом деле не знаю, как поступила бы, узнав, что он вернулся в город, который ненавидел больше всего на свете, откуда сбежал и где теперь, презрев мои муки, как ни в чем не бывало, влачит прежнее существование. Нет, его я не нашла. Зато вдруг совершенно ясно поняла, что есть и другие причины жить. Поездка на Сицилию стала для меня концом эпохи, за которым неизбежно придет новое возрождение. Вчера вечером, едва вернувшись в Рим, я вошла в мастерскую, огляделась по сторонам, погружаясь в застывшее время, и на какое-то мгновение вдруг снова ощутила, какая невероятная красота скрывается среди всей этой боли. А потом вышла, заперев за собой дверь. Навряд ли я когда-нибудь открою ее еще раз. Тому, что случилось, больше не повторится. Таланты вдохновения покинули меня вместе с Танкреди. Я буду путешествовать, общаться, веселиться, встречать рассветы с любовниками на одну ночь. Но сердце мое навсегда останется под замком за этой дверью. И все же не могу отрицать, что временами меня посещает одно видение, самое страшное и темное из всех. Видение твоей смерти. Ты идешь по пляжу в направлении моря и исчезаешь в волнах, добровольно отказавшись от своего счастья. Этакая Венера, наоборот, убитая морской пеной. Нет, это не просто ночной кошмар, говорю я себе в такие моменты. Это не может быть правдой.